Вира есть штраф за убийство человека. Поток разграбления, то есть изгнание и разорение, или конфискация имеющегося имущества. Урок – денежное возмещение за причиненный ущерб. Все эти судебные термины были известны на Руси еще со времен Ярослава Мудрого и «Русской правды». Русь средневековая, княжеский суд. У нас в гостях историки Юрий Артамонов и Петр Степанович. Здравствуйте. Здравствуйте. Петр Степанович, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор трудов «Приход и приходское духовенство в России в XVI-XVII веках» и «Бояре, отроки, дружины. Военно-политическая элита Руси в X-XI веках». Юрий Артамонов, выпускник факультета архивного дела Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, автор более 70 научных работ по истории России, Русской церкви, правоохранительных структур. «Русская правда», основной свод права законодательства до Монгольской Руси, она использовалась и в землях русских северо-восточной Руси, то есть вот то ядро, из которого выросла современная Россия, вплоть до 16 и даже 17 века есть списки «Русской правды» 17 века, то есть рукописи, причем такие, которые явно были в употреблении в суде. Но она использовалась и в тех землях, которые вошли в состав Великого княжества Литовского. Это другое, так сказать, государство, преемник, государство-наследник древнерусских земель. То есть в тех землях, которые потом вошли в состав Украины и Беларуси, ну, значительно уже позднее. Тоже вплоть примерно до 15 века, тогда уже, конечно, когда вот Великое княжество Литовское объединилось с Польшей в одно государство Речь Посполитая, то там уже начало распространяться право такого западноевропейского, что ли, образца через Польшу. Хотя, на самом деле, и даже в XVI веке некоторые нормы на вот этих русских землях Речи Посполитой, некоторые древнерусские нормы еще продолжали действовать и были включены в состав вот законодательства, действующего в XVI веке. Вот Литовский статут, например, такой знаменитый памятник права Речи Посполитой, действовавшие вот на русских землях Речи Посполитой. Там есть нормы, восходящие явно к русской правде. Можно, конечно, говорить об общих корнях и таком базисе, общем фундаменте, что ли, вот, трех славянских государств, трех славянских правовых систем. «Русская правда», свод древнерусского права, дошла до нашего времени в списках 13-18 веков в трех редакциях – краткой, пространной и сокращенной. В краткую редакцию вошла «Правда Ярослава», связанная с именем Ярослава Мудрого. В основе «Русской правды» лежали обычные права, княжеское законодательство и судебная практика. Регламентируя экономические отношения, «Русская правда» предусматривала тяжелые наказания за поджоги хозяйственных построек, намеренную порчу скота, за коллективные посягательства на имущество. Была подробно разработана система наказаний за кражи, нарушение границ земельных владений и нарушение долговых обязательств. Вы упомянули такое сочетание, как правовая система. Но это современное понятие. Мы сразу представляем себе множество составляющих этой системы. Но тогда само право, каким образом общество спродуцировала вот эти тексты, ведь фактически это должны быть зафиксированные правила. Есть как бы неписанные законы, есть писанные законы, но тем не менее, каким образом общество переходит вот эту грань, когда нужно жить по правилам, а не по праву силы. Потому что вот законы там тайги, джунгли, леса. Очень сложный это вопрос. Сегодня мы не перешли. Вопрос очень сложный. Мы, по крайней мере, точно знаем, что для летописца есть обычаи и предания отцов, а есть закон. И он эти вещи разводит. Что мы называем обычным правом, для летописца это предания отцов. Они могут быть хорошие, они могут быть плохие, но есть закон. А вот какое понимание вкладывал летописец в понятие закона, оно кардинально отличается от того, что мы называем законом мы сегодня. Да? Мы сегодня закон, ну, так вот, на обыденном сознании ассоциируем там, с Конституцией, да, где излагается там, конструкция органов государственной власти, права и свободы граждан, потом значит, вот, сумму некую кодексов, которые регулируют те или иные сферы общественных отношений, там, брачно-семейное, там, трудовое право. А что называли законом в Древней Руси? Вот летопись дает нам ответ на этот вопрос следующим образом. Значит, пришли мусульмане к Владимиру и говорят, ты, князь, мудр и смыслен, а закон не ведаешь. Поверь в закон наш, поклонись Магомету. Да, законом был свод религиозных правил. Совершенно верно. Приходят иудеи и просят принять свой закон. Приходит, значит, философ от греков и просит принять свой закон. То есть для летописца закон – это религиозные нормы и правила. А для русского летописца – это учение Христа. Ну, дали Моисеев закон, есть такой устоявшийся. Соблюдение христианских заповедей. И вот да. Это та парадигма, на основе которой пытаются древнерусские книжники и юристы выстраивают, собственно, вот, вот эти вот заповеди, эти правды, эти уставы. Это некое мерило того, что хорошо и что такое плохо. Причем мерило во много морального свойства. И вот здесь возникает очень такой, как раз, возникает противоречие очень серьезное, потому что мы воспринимаем вот это учение Христа, там, не убий, да, значит, по левой щеке ударит, подставь правую, да, а русское, обычное право знает принцип Талиона. Око за око, зуб за зуб, да? Русское обычное право знает институт кровной мести, да? Там, смертной казни, что, в принципе, не приемлет идея, да, христианства, да? Отсюда, кстати, все затруднения, отношения к институту смертной казни в Древней Руси, да? Епископы собираются, обращаясь к Владимиру, спрашивают, умножились разбои, почему не казнишь их? Боюсь греха, отвечает он на этот вопрос. Владимир Мономах в своем поучении пишет, значит, ни правого, ни виноватого не велите казнить. Не проливайте крови христианской. Вот, то есть, с одной стороны, закон, который принят, да, вот, учение Христа, а с другой стороны, реалии. И вот как это все притирается, как это все адаптируется на древнерусской почве, вот это вопрос очень интересный. Если для Владимира Мономаха любая казнь христианина неприемлема, то для его современников, Василька Ростиславича, например, да, которого там оклеветали и ослепили, да, он со своими обидчиками расправляется достаточно жестко. Значит, он требует их выдачи, когда ему их выдают, события конца XI века, он приказывает их повесить на дерево, и их расстреливают стрелами. То есть для него... Значит, поднять руку на ближнего, христианин, не христианин, для него это, в принципе, не является проблемой. Я специально задал этот вопрос, потому что человек в его природе за последние там, тысячи лет не сильно изменился. И поэтому вот этот переход от звериного к цивилизованному, как мы можем сейчас, ну, я утрированно говорю, да, то есть от инстинктов, от желаний к каким-то правилам, он происходит болезненно. А мы можем даже проследить о том, как меняется сознание человека, когда он взрослеет. Когда он первый раз сталкивается в коллективе с каким-то можно-нельзя, сегодня ему дали по рукам мама с папой или воспитатель, а завтра. И вот это вот вроде бы элементарные вещи, но когда мы их начинаем класть на исторический процесс, мы видим, что общество, как и маленький ребенок, проходит стадии вот этого развития. То, что и показывает уровень цивилизации. Или здесь другая логика работает? Вы знаете, я бы сказал, что это вы немножко так упрощаете. Ну, так оно, может быть, бы хотелось. И тогда мы можем чувствовать себя уже на вершине цивилизации, ну, почти, чувствовать себя да, взрослыми да. такими дяденьками, а наши предки, они там, значит, еще малыши в сознании, там, по крайней мере, своем. Но на самом деле дело здесь гораздо сложнее, и наши предки, они были не менее взрослые, чем мы. Они тоже просто... житейско мудрые, да, может быть, даже мудрее, чем мы. Да, собственно, мусульмане, вот Владимир уже сказали, что ты мудрый, но законы не ведаешь, но это разные немножко вещи, вот что я имею в виду. Я тут с удивлением, знаете, прочитал одно свидетельство, относящееся к IX веку. Арабский писатель, значит, был такой, ну, конец IX, начало X века, арабский писатель был такой Ибн Русти. И он, ну, такой писатель, географ, и он... Интеллектуал. Да, да. И он, значит, в своем сочинении, посвященном там описанию быту нравов разных народов, он небольшой такой рассказ приводит о Руси. Ну да, много всего интересного рассказывается, но в частности он говорит о том, что у них есть, значит, свой правитель, и рассказывает о том, как происходит суд. Значит, смысл там, ну, дословно не воспроизведу, но смысл такой, что, в принципе, если у них что-то такое происходит, какой-то конфликт, то они обращаются к своему правителю за решением. Но если они недовольны его решением, тогда они устраивают поединок. И две стороны, родственники, значит, на одной стороне, родственники на другой стороне, две конфликтующие стороны, они решают вопрос поединком. И вот уже, значит, исход этого поединка, это и есть, собственно, результат судебного решения. Ну, хорошо, значит, вы можете говорить, что это вот детское сознание, но давайте вспомним наше недавнее прошлое, может быть, даже и сегодняшние дни. Значит, мы что, никогда не сталкивались в нашей реальности с тем, что, значит, люди идут в суд, потом решение суда кого-то не устраивает, и он предпринимает собственные, значит, шаги для, именно в том направлении, как вот ему выгодно там. Вплоть до самых страшных вещей, там, вплоть даже до убийства. Пожалуйста, это сегодня происходит. Мы можем, конечно, сегодня назвать, что это нелегитимно, что это нарушение закона, но в сознании людей, в принципе, существует вот такая, так сказать, если угодно, опция. Если суд государственный, как бы общепризнанный, не устраивает, то я решу свои проблемы иначе. Ну, вне судебной дуэли, это же... Ну, да, дуэли, да. Дуэль, понимаете, это же все существует как тысячу лет или больше тысячи лет назад, так и сегодня это существует. Процесс цивилизации, если пользоваться термином вот известного, значит, историка Норберта Элиаса, процесс цивилизации состоит скорее в том, что общество пытается как бы вытеснить, маргинализировать вот эти вот нелегитимные практики, самые разные, то есть как бы внезаконные, но оно никогда их не сможет, это совершенно очевидно, не сможет вытеснить окончательно и избавиться от них полностью, ни в каком самом цивилизованном обществе. Здесь я говорю, когда сегодня, я говорю не только о нашем вот российском, так сказать, социуме, но незаконные преступления против закона, незаконные практики, нелегитимные практики, они существуют в любом государстве, там Германия, Америка, Франция, любой стране. Если мы говорим о каком-то законе с большой буквы, том законе, о котором говорилось в летописи, вот в этом рассказе, то, мне кажется, здесь надо вести речь не столько о праве, не столько о законах вот, письменных, регламентирующих и так далее, сколько о некой, знаете, такой внутренней дисциплине, которая воспитывается в людях того или иного общества, которая их как бы заставляет вести себя в соответствии с, вот, с некими общепринятыми, совершенно не обязательно письменным образом зафиксированными нормами. Это общественное согласие своего рода по конкретным там, да, по позициям, вот, параметрам поведенческого, да, или вот, правового свойства. Я тоже вот тут вспоминал, был, значит, около года назад известный, значит, эпизод нашей современной истории, цунами в Японии. И помните, как все, значит, обсуждали по телевизору и говорили, удивительное дело, насколько японцы дисциплинированные. Значит, у них там происходят страшные катаклизмы, а они не сходят с ума там, в очередях или там, в панике, значит, мечутся, бросаются друг на друга, отнимают там, продукты и так далее. Нет, даже в самых тяжелых условиях они выстраиваются в длиннющие очереди, значит, в магазин, но никто там не лезет, никто не пытается там, кого-то там обогнать или вот, локтем потеснить. Все вот очень дисциплинированно ведут себя. Это что, их никто, никакой закон к этому их, в принципе, не обязывает. Это именно вот такая какая-то внутренняя дисциплина, которая... Культура. Да, с другой стороны, история того же времени, или, может быть, совсем близкая, на корабле, который потерял управление, лишился электричества, круизный корабль. Да, там были свалки, драки за еду. Совершенно. Люди себя абсолютно нецивилизованно вели. Да, да. Я уж не представляю, что они говорили при этом. Поэтому здесь, мне кажется, действительно, вот эта вот антиномия, если угодно, или дихотомия, которая существует вот между законом с большой буквы, законом, который обязывает людей с какой-то вот точки зрения высшей, нравственной, там, моральной, с точки зрения общественного согласия, она существует всегда между этим законом и законом вот письменным, письменными нормами, которые существуют в том или ином социуме, ну, более-менее развитом, где вообще есть письменность. Это немножко разные вещи. И они всегда сосуществуют. Не параллельно, они, конечно, пересекаются между собой, дополняют друг друга, но все-таки их надо разделять, что сегодня, что тысячу лет назад. Вот общество вырабатывает правила игры, мотивы общества, если можно так говорить, общественный интерес. Так себя организовать, чтобы что? Чтобы выжить, чтобы совместно противостоять врагам, чтобы соорганизоваться таким образом, чтобы наиболее эффективно жить в этом в достаточно жестком мире. Там, неважно, это обсуждаем ли мы возможность нападения там, врагов или просто организацию, чтобы люди жили, дети рождались, и они продолжали увеличиваться там, количественно, там, укрепляться и так далее, чтобы жизнь продолжалась. То есть это неотъемлемый элемент выживания рода. Тогда проще договориться. Такой мотив возможен? Ну, конечно, создать комфортные условия для того, чтобы общество существовало, для того, чтобы, если говорить о Древней Руси, да, чтобы не было вот этого антагонизма, чтобы не было противостояния, чтобы осуществлялись сделки, да, там, купли-продажи, чтобы, значит, купец имел возможность торговать, чтобы, значит, земледелец имел возможность обрабатывать землю. То есть это попытка создать комфортные условия для того, чтобы люди там, разных интересов, разных взглядов, разных специальностей, профессий просто сосуществовали. Да, вот есть такое. И интересно в этой связи, что в основе там, того же древнерусского права и русской правды лежат судебные прецеденты. Это же тоже очень показательно, да, то есть вот, то есть во многом древнерусское право строится именно на прецедентах, то есть правонарушения, которые имели место быть, для того, чтобы впоследствии их не допустить, становятся какие-то определенные санкции за те или иные проступки, за те или иные преступления, они попадают в свод законов, и они, ввиду того, что списки русской правды распространяются по всей территории государства, они приобретают силу обязательного выполнения, соблюдения, то есть реально приобретают силу закона. Я вот хотел добавить к этой мысли о том, что, значит, любое общество, оно ради выживания и самосохранения, оно, значит, создает какие-то условия, в том числе и в сфере права, для того, чтобы более, значит, как бы комфортно, как вы сказали, ее жить. Есть такое понятие в социологии – уровень доверия в обществе. Угу. И вот, кстати, это тоже один из критериев измерения, ну, цивилизованности, так сказать, общества. Чем общество более дикое, тем больше там, значит, возможностей для выяснения, кто прав, кто виноват, вот такими элементарными поединками, там, где люди, значит, сходятся и просто меряются силой, кто сильнее. Чем более цивилизованное общество, тем там меньше возможностей и меньше, так сказать, пространства для вот такого выяснения отношений силой. Это называется вот уровень доверия. То есть, так, когда я, в принципе, исхожу из того, что вот мой ближний, он мне не враг, и я не должен ему что-то силой там навязывать, доказывать, а я исхожу из того, что, наоборот, я ему могу доверять, мы вместе с ним там делаем какое-то одно общее, значит, дело, вот оно, общественное согласие. И в этом смысле как раз наше общество можно все-таки противопоставить древнему, потому что уровень доверия, скажем, в современном обществе, он, конечно, несравненно выше, чем в древнем, где, в принципе, ну, каждый, значит, человек, если он хотел чего-то, так сказать, добиться в этой жизни, самоутвердиться, он должен был просто ходить все время с оружием. А еще лучше в сопровождении там свиты или слуг, которые его, значит, защищали. Защищало его и его имущество. Это тоже, кстати, известно по описаниям вот этой Древней Руси 9-10 веков и арабских писателей, и западноевропейских. Там есть свидетельство о том, что, значит, Русь, вот эти торговцы и воины, которые появлялись в Византии, там, у арабов, в Западной Европе, они всегда с оружием, они всегда все самое ценное держат при себе и стараются себя окружить как можно большим количеством людей для защиты. И не верят друг другу. И если, значит, один, я тут уже почти цитирую одно арабское писание, если один из них нажил себе больше имущества, чем другие, то будь то, значит, его там брат или друг или кто-то, он тут же начинает завидовать, и тому, кто нажил, надо опасаться за свою жизнь и предпринимать специальные меры для собственной защиты. Уровень доверия в обществе низкий. вклад христианства вот в эту цивилизацию, если угодно, и в правовое сознание, правовую культуру, он состоит во многом как раз в том, что христианство приносило вот это вот, ну, так сказать, взаимное какое-то доверие и ожидания людей друг от друга, они были менее, так сказать, агрессивные, более дружелюбные. Хотя, конечно, все равно вот это вот, как выразился Юра, притирка между христианскими нормами и заповедями и реальностью, и обычным правом, то, что мы называем обычным правом, это чрезвычайно сложный такой, очень тонкий вопрос, и здесь были очень разные колебания. Вот я помню, специально занимался такой темой, например, как история клятвы. Ну, клятва – это такой, в общем, механизм, простой, но очень широко использовавшийся в древности для того, чтобы закреплять любые соглашения. Будь то там торговая сделка, будь то там обязательства вассального характера, когда там какой-то человек... Были еще и очистительные клятвы, можно было снять себе подозрения. Да, и, конечно, судебные, конечно, клятвы, когда там человек с ним, значит, снимал себе подозрения или, наоборот, клялся за кого-то, что вот тот, значит, человек хороший, да, там, подтверждал его, так сказать, благонамеренность, потому что он не преступник. В общем, клятвы использовались везде. Но, если мы вспомним христианство, то в Евангелии есть прямая заповедь. В Евангелии от Матфея, в 5 главе. Заповедь такая, что клясться нельзя, потому что любая клятва – это поминание имени Бога в суете. А человек не может призывать Бога, не может его, так сказать, в качестве гаранта своих обязательств призывать, потому что сам человек не может знать наперед своей судьбы, только Богу она ведома. Значит, человек бессилен, что он будет клясться, если он на самом деле не знает, как оно будет. Вот такая логика. И есть прямая заповедь. Будет, значит, клясться именем Бога нельзя, а говорите только ей-ей или ни-ни. То есть говорите только да-да, нет-нет. Вот и все. Значит, это тем самым ставится под вопрос вся вот эта вот система доверия, основанная на клятвах, которая существовала и в языческое, конечно, время, и она не могла исчезнуть с принятием христианства. И вот очень интересная коллизия, как разные христианские общества в Западной Европе, в Восточной Европе, там, в других местах, как они решали вот эту коллизию, прямой запрет христианства и в то же время необходимость как-то все-таки обеспечивать, гарантировать некие соглашения. Ну вот русская практика, она, значит, пришла в конце концов к тому, что была выработана такая компромиссная форма крестоцелования. И крестоцелование, как бы так официально, церкви не считалось клятвой, а это считалось, ну, просто вот... Демонстрация лояльности. Да, демонстрация лояльности и просто того, что вот человек, значит, верит в креста, и вот крест должен быть, ну, как бы вот предмет культа, он должен, значит, быть гарантией тех обязательств, которые обе стороны дали. На самом деле, конечно, по большому счету, это, в общем-то, та же самая клятва. Но, тем не менее, во всех поучениях говорил, что вот клясться нельзя, а крестоцелование держи. Раз дал, значит, раз крест целовал, то держи. То есть исходили из того, что крест целовать можно. И мы действительно знаем, что в летописях, и в договорах, и в суде тоже. До 18 века включительно в суде. Да, да, да, да, вплоть до самого позднего времени, да даже в 19 веке еще, когда была служебная присяга, вот, или армейская, значит, в армии, когда присягали, то тоже очень часто предусматривалось целование креста. Ну, клятва еще на Священном Писании была в армии, когда присягу принимали. Вот тут присяга, клятва, она немножко другая. Ну, там есть судья. Это можно было и на кресте, там потом и на, собственно, книге, на вот Священном Писании была еще форма иконы, целовали иконы. Вот в Новгороде, например, особенно вот на вечевых собраниях, когда тоже там, значит, некоторые решения принимали, и стороны все обязывались эти решения соблюдать, то они целовали иконы. Ну, осеняли себя крестным знамением, конечно. Ну, в принципе, это вот все считалось как бы не клятва. И это допускалось. Вот. Ну, все понимали, что это такой ритуал, который надо пройти, подтверждающий свою искренность, честность там, и обязательство перед обществом, перед миром, говорить правду, только правду, ничего кроме правды. Да. Ну, вы правильно упомянули, есть такое понятие, как доверие. И вот здесь я попробую перейти к, собственно, теме передачи, это «Княжий суд». На чем основывалось, а там их много составляющих, от силы до сакральности, доверие к князю, как к высшей судебной инстанции в то время. Ведь они же, общество должно было доверять, что князь будет судить по справедливости, иногда по своему усмотрению, но все-таки он наделен определенным доверием. Потому что если его суд будет несправедливым, то это может привести к чему угодно. Волнением и даже к его смещению или изгону, там может быть все что угодно. Ну, во-первых, наверное, сказать, что у нас все-таки не только княжеский суд существовал, хотя темой передачи является княжеский суд. Да, все-таки сейчас существовал суд церковный, ну, как иногда еще говорят, суд народный, да, то есть там суд там, народных собраний, там, на уровне верфи сельской общины, да, кстати, благополучно доживший вплоть до начала 20 века, так называемые волостные суды. Ну, да? В смысле от сложности дела, да. Да, но существовал, основным, конечно, был княжеский суд. Конечно, князь это была высшая судебная инстанция, да, либо он сам, либо в лице своих представителей на местах. Вот. Но тут опять же как бы соединение двух традиций. С одной стороны, значит, князь это, безусловно, в общем-то, и в сознании языческом, да, это, в общем-то, княжеская власть, она вообще сама по себе сакральна, да. И князь имеет право принимать решения, и эти решения, ну, так или иначе, должны выполняться. Само тело князя сакрально, да, прикосновение к нему уже есть, приобщение к чему-то там высшему, к его одежде там, и так далее. С другой стороны, любая власть от Бога. Да? Соответственно, значит, и христианская традиция, как бы, здесь одна языческая традиция накладывается на традицию христианскую, поэтому одна из главных, в общем-то, прерогатив княжеской власти – это, собственно, судебная власть. Может быть, в период формирования древнерусского государства вот эта прерогатива княжеской власти, она не так ярко выражена. Здесь вот Петр прав. Здесь больше такое право силы. Да? Князь постоянно демонстрирует право сильного. Да? Там Олег приходит к Радимичу, он спрашивает, кому дань платите? Хазарам. Значит, мне будете платить. Да? Вот. Или там Игорь собирает у древлян дань и, значит, похожу еще. То есть, вот собрал какую-то часть дани, отправил ее в Киев, и потом вот, значит, похожу еще, да, то есть, вот он явно нарушает какие-то традиции, да, и Вече принимает, значит, решение о том, что если волк повадился, значит, ходить по овце, значит, он не успокоится, пока всех перетаскает, и Вече принимает решение, значит, убить князя, и согласно византийским источникам его привязывают к двум согнутым березам и просто разрывают на две части. Вот это демонстрация силы. Оно уже вот с укреплением государственности, укреплением института княжеской власти, все больше роль в... Где становится уже не просто там защитником территории, да, там, но князь становится гарантом соблюдения законов и традиций, которые существуют в обществе. Игорь, князь Киевский с 912 года. В период правления князь Игорь подчинил своей власти восточнославянские племенные объединения и подавил восстание древлян. В 941 году он совершил неудачный поход на Константинополь. В 944 между греками и русскими был заключен договор. Если верить повести временных лет, Игорь первым из русских князей столкнулся с печенегами, с которыми заключил перемирие на 5 лет. Он был убит древлянами за попытку вторично собрать с них дань. Конечно, и в XI веке бывали случаи, когда князья, ну, с точки зрения закона, в общем-то, позволяли себе лишнее, да, демонстрируя силу. Вот. Такой иногда нарочито даже. Ну, пример, например, да. Такой, да. Значит, Мстислав Всеволодович едет в Киево-Печерский монастырь взять благословение у игумена, потому что предстоит сражение с половцами. На берегу Днепра встречает монаха Григория, который, значит, вышел набрать воды. Вот. Ну, значит, встретить монаха примета дурная, это мы знаем из летописи. И, значит, дружинники Мстислава начинают метать словеса срамные в адрес монаха. Он говорит: ребят, что вы делаете? Вам не оскорблять меня надо, а молиться и искать молитвенников за вас, потому что все вы утонете. Вот. Ну, естественно, значит, Мстислав в гневе приказывает связать руки, камень на шею и... Григория утопили в Днепре. Потом тело его чудесным образом было обнаружено в келье. Проходит время, и действительно, события датированы 1093 годом, значит, Мстислав и часть его дружины тонет при отступлении, значит, в реке. Вот таким образом, значит, вот сбывается пророчество этого самого Григория. И летописец, безусловно, осуждает князя. Он говорит, так поступать нельзя. И вот здесь очень важно, что, например, для XI века княжеский приговор должен обязательно сопровождаться доказательством вины человека. То есть это уже такая достаточно серьезная правовая традиция. То есть доказать виновность. Без вины нет преступления. Нет, если нет виновности, значит, нет уголовной санкции. вина человека должна быть обязательно доказана. Все остальное это произвол, все остальное осуждается. Если князь, например, тот же Мстислав вступает в Киев в 69-м году и мстит за отца, значит, убивает 70 киевлян. 70 киевлян убил, часть ослепил, и летописец осуждает этот поступок, потому что сделано это было без доказательства вины. Без вины не испытав. Да, без вины не испытав. То есть он, и поэтому княжеский суд, он справедлив, ему можно доверять, но этот суд должен все-таки выдерживать какие-то процессуальные вот такие вот нормы. Да? То есть он должен сопровождаться какими-то процессуальными нормами, которые бы доказывали вину человека. И только в этом случае приговор князя будет законным. Ну, а, скажем, наши земли вот, северо-западные, да, там Псков и Новгород, они подстраховывались. Они считали, что суд должен быть совместным. И князя, и, да, и представителя земли, то есть либо всех новгородцев, либо псковичей. То есть таким образом они тоже пытались перестраховаться и как бы вот делали такой совместный суд. Но и кроме того, значит, княжеский приговор всегда мог по большому счету быть опротестованным. И такие примеры тоже нам известны, когда князь выносит приговор, а собирается вече и принимает принципиально противоположное решение. То есть, вероятно, князь, даже вынося приговор, должен был считаться вот с этим общественным мнением. А что будет потом записано в летописи? А как к этому отнесутся кияне, да, то есть жители Киева? А как к этому отнесутся новгородцы? То есть, вот он не сам по себе существовало. Вот это общественное мнение, оно тоже, в общем-то, оказывало на него какое-то влияние. А вот европейский контекст того уровня правосознания, каков был в это время, я имею в виду вот, непосредственно те эпизоды, которые мы сейчас обсуждаем, кто был в высшей инстанции? Вот мы говорим о княжеской власти. Там тоже был суверен какой-то, скорее всего. Но как он себя вел? Он считался с мнением общества или не считался? Ну, в этом смысле, я думаю, что, конечно, это все принципиально, вот в то время, это принципиально сопоставимо, потому что как князь на Руси там в 10, 11, 12 веках должен был, вот так сказать, ориентироваться на общественное мнение, соблюдать баланс разных и политических, и социальных сил. Угу. Точно так же такая же ситуация, и вот как вы выразились, у разных суверенов, будь то там, я не знаю, граф, герцог, король там или еще кто-то, в Западной Европе. Другое дело, что это, так сказать, это практика правовая или судебная. А теория, она могла как раз существенно различаться. Скажем, недаром вот принципиальное отличие Западной Европы от Восточной, от Руси, в первую очередь, состояло в том, что это, так сказать, общепризнанная мысль во всех учебниках, вы это прочтете, состоит в том, что в Западной Европе произошла то, что называется рецепция римского права. Значит, в Римской империи право получило такую особую разработку. Тогда как раз были сформулированы основные понятия, которые сегодня в современном праве существуют. Понятие собственности, понятие неприкосновенности, гражданских прав там, и так далее, так далее, так далее. Так вот, все это дошло до современного общества и было развито, и превратилось уже в современные там, конституции, кодексы и так далее. Благодаря тому, что в Средневековье это тоже, значит, переписывалось, над этим размышляли, были, значит, легисты, то есть вот юристы того времени, но это были теоретики. На Руси этого не было. У нас византийское право мы тоже, так сказать, переняли, но оно существовало только, так сказать, более-менее мертвым грузом. А там над этим размышляли, пытались где-то применить к практике. Но другое дело, что эта теория и практика, она до поры до времени, вот до позднего средневековья, до начала нового времени, она там, так сказать, существовала более-менее параллельно. Вот. Но на Руси можно было бы говорить вот о рецепции византийского права. Но, к сожалению, или, я не знаю, к счастью, но, значит, историческая судьба была такая, что то, что Византия нам дала, даже переводилось на славянский, церковно-славянский язык, или потом даже Древней Руси делали свои переводы древнерусские, это не развивалось, не было школы юридической как таковой. И, значит, право, оно существовало только вот в таком практическом смысле. Ну, а практическое, ну, понимаете, это все очень сопоставимо, потому что, ну, вот в русской правде что мы видим? Наказание за убийство. Это виры, так называемые. То есть это штрафы за убийство человека. А что, собственно, как регулировалось убийство, наказание за убийство в Западной Европе в это время? Будь то во Франкской империи, будь то в Скандинавии, будь то в англосаксонских королевствах, где угодно. Там вергельды, так называемые. Слова, кстати, этимологически, видимо, родственные, вира и вергельд. Значит, те же самые штрафы за убийство, за, там, в зависимости от статуса человека, социального, да. От социального статуса, там разные штрафы. Значит, те, кто более знатные, естественно, за их убийство больше заплатят, те, кто там попроще, рабы, там меньше. Абсолютно та же самая система. В этом смысле все сопоставимо. Вот, так что, ну, более того, ведь, вот, например, в том же Новгороде, там же существовало представительство, значит, торговое представительство западноевропейских городов или даже государств, там, Швеции или потом ганзейских городов. Да, с точки зрения международного права интересный феномен, да. Да, и они же как-то существовали. У них была там, да. У них был свой двор, у них была своя церковь. И, в принципе, хотя они, значит, жили как бы более-менее по своим законам, это вот очень хорошо известно из документов 14-15 века, ганзейских документов, которые, значит, описывают коллизии, которые происходили вот с жителями, значит, этого самого двора, представительства в Новгороде. В принципе, они жили по своим законам, но, тем не менее, они все время сталкивались, будь то там торговые сделки, будь то там какие-то бытовые контакты с новгородцами. И им надо было решать какие-то конфликты, которые там происходили, или коллизии. Ну, решали по взаимному согласию, обоюдному удовлетворению. И, понимаете, находили все время способы договориться. Потому что они здравый смысл лежал в основе. Ну, и не только здравый смысл, но и потому что они, в принципе, жили, ну, более-менее в одинаковой, так сказать, правовой культуре. Ганза от немецкого группа «Союз». Ганзейский союз был военным блоком купеческих гильдий, который установил и поддерживал торговую монополию на Балтийском море, частично на Северном море и в большей части Северной Европы в период между 13 и 17 веками. Система торговых отношений Ганзы опиралась на несколько контор, в основных производящих районах Европы – в Брюгге, Новгороде, Лондоне, Бергене. Центром торговли с внутренними районами Европы и основным перевалочным пунктом на сухопутном и речном пути между Балтийским и Северным морем был город Любек. Я еще вот вспоминаю еще даже более, может быть, яркий пример. Это русско-византийский договор, так называемый, X века. Договор, который заключала Русь, Киевская, значит, Русь, с Византией. Договоры дошли до нас в древнерусском переводе, но составлялись они на греческом, византийской стороной. И учеными хорошо продемонстрировано. Там в договорах тоже положения предусматриваются, регулирующие жизнь Руси, которая пребывает в Византии, в Константинополе, и ведет там торговые дела, естественно, живет там. И надо их как-то вот, значит, вписать, что ли, в вот это общество, чтобы они там не чинили слишком много всяких безобразий, чтобы, значит, эти сделки, соглашения соблюдались. И ученым давно показано, что вот те положения, которые мы видим в договорах, они представляют собой такую смесь, такой симбиоз оригинального автохтонного права Руси и некоторых византийских норм, ну, приспособленных определенным родом к быту, нравам, так сказать, Руси, менталитету, да. Если угодно, правовой культуры Руси. И, понимаете, вот этот симбиоз, он, в принципе, был возможен. Это говорит о том, что, в общем-то, даже Византия, в общем, центр цивилизации того мира, все равно находила какой-то общий язык и такой модус вивенди, что ли, с вот этими варварами Руси. Ну, а тем более уже в XI-XII веках, когда Русь приняла христианство, когда уже, так сказать, все воспринимались все равно братьями по вере, конечно, в общем, уровень правовой культуры был примерно одинаковые. Расхождения принципиальные начались вот уже в 15-16 веках, когда в Западной Европе все больше проникает в практику вот это вот римское право. Возрождение. Да, вот с возрождением, с новыми вообще идеалами и личности, человеческой личности, которую нужно защищать определенным образом, в том числе правовым. А на Руси жило еще вот такое более-менее архаическое право, такой вот духа русской правды, если угодно. Хотя появились уже свои кодексы-судебники в XVI веке, но они и в XVII веке уложения знаменитые 1649 года. Но, конечно, если взять, например, уложение 1649 года и какие-то документы XVII века Франции или Англии, то там разительные, так сказать, контрасты. И контраст состоит, пожалуй, даже в первую очередь в том, что то право, которое мы видим в это время вот в западноевропейских странах, оно построено на принципиально иных основаниях. Оно построено как рациональная система. Оно как бы идет от общего к конкретному. Формулируется некое общее положение. Ну, например, там парламент имеет право противостоять королю там, в таких-то случаях. А русское право, даже уложение 1649 года, ну, не везде, но во многом, оно исходит из прецедентов. Значит, если такой-то человек там обидит, да, казуально, обидит такого-то, то там происходит то-то, там штраф или там наказание. И из этих прецедентов ты уже, значит, исходишь в правовой практике. Интересно, мы обсуждаем с вами реалии, которые очень далеки по времени, но у меня складывается впечатление, что достаточно источников, чтобы делать подобные выводы. С точки зрения источниковедения, насколько достаточно, ну, а их всегда не хватает, конечно, необходимо и достаточно иметь текстов, чтобы делать вот выводы, которые мы уже за первую половину нашей передачи сделали. Любой историк, занимающийся любым периодом, скажет, что текстов мало. Вот, неважно, занимается он там Древней Русью, да, там, или 17-18 веком, всегда не хватает текстов. То есть это, вот. Но с Древней Русью, конечно, здесь ситуация особая. У нас действительно очень мало текстов. У нас нет ни одного судного списка. Да, то есть, если мы там приняты к 16-17 веку, у нас дошли реальные судные списки, то есть повествующие о том, как проходило рассмотрение дел, как допрашивались свидетели, значит, какие виды доказательств употребляли в суде. Значит, с Древней Руси у нас ничего подобного нет, поэтому мы можем только по каким-то вот там обмолвкам, да, каким-то ретроспекциям, значит, каким-то аналогиям пытаться воссоздать, реконструировать вот тот судебный процесс, как он мог выглядеть, как он мог проходить, да, где он проходил, там, на княжеском дворе, не на княжеском дворе, какие были процессуальные нормы, какие виды доказательств использовались. Все это скорее по каким-то случайным обмолвкам, потому что никаких документов судебной практики до нас не дошло. Более того, даже и в связи с этим, кстати говоря, делается вывод о том, что вообще судебный процесс в Древней Руси, он, скорее всего, был устным, не был письменным, да, то есть гласным, открытым, но устным. Может быть, поэтому до нас не дошли никакие документы. Хотя все-таки какие-то упоминания в летописях, они есть, но, скажем так, это не правило, а скорее исключение из правил. Когда мы вот, обсуждаем этот период и сравниваем там, документы, как проходил судебный процесс, мы знаем, что когда-то вот, произошло то, что называется введение состязательности в судебную практику. Вот когда можно говорить, что в Руси, в Древней, Средневековой Руси такой элемент появляется? Вот как раз применительно к Древней Руси и говорят о том, что вот это первая, это самая такая простая форма процесса, его называют обвинительно-состязательным. То есть она как раз в Древней Руси-то и доминировала. То есть князь как арбитр и стороны, да, ведут, да, полемику. Судья пассивен, да, признаки состязательного процесса, пассивность судьи и, значит, активность сторон, истец и ответчик. Значит, истец должен доказать вину ответчика, ответчик должен доказать свою невиновность. То есть вот между ними идет некое состязание при пассивности суда. Вот это основные признаки состязательного процесса. Считается, что он вот доминировал в Древней Руси, хотя, опять же, источники показывают нам о том, что и разыскной процесс, то есть с активным участием власти, княжеской власти, дознания, что он тоже имел место быть, имели место пытки быть и так далее. То есть уже атрибуты разыскного процесса. Хотя вот доминировал процесс разыскной, который, ну, считается, что он начинался с процедуры так называемого заклича, то есть публичного объявления о совершении преступления в наиболее людном месте, каковым была торговая площадь. Да, необходимо было объявить о совершении преступления во всеуслышание, заявить о нем. Вот с этого начинался обвинительно-состязательный процесс. Ну, сопровождался там впоследствии сводом, то есть как раз вот этим вот состязанием сторон, гонением следа, да, поиском преступника по горячим следам. Определенные виды доказательств рассматривались, да. И, кстати говоря, вот упомянутый нами поединок, ведь это же действительно один из видов доказательств, который просуществовал, значит, вот он зафиксирован у нас в IX-X веке, и поединок как вид доказательства в судебном процессе просуществовал вплоть до XVI века. Ну, собственно, это та же самая состязательность, в общем-то, в процессе. То есть... Или как вид доказательства. То есть Бог покровительствует правому. И, значит, правый одерживает победу. То есть это вид ордалий Божьего суда. Можно и так к этому относиться. Ну, только если мы допускаем, что вообще была идея о том, что тот, кто побеждает, на той стороне, на его стороне Бог. А можно, что... это, можно даже это доказать, знаете, чем? Можно доказать это, ссылаясь на текст Псковской судной грамоты. Это памятник 15 века, ну, в общем, отражает реалии 14 или, может быть, даже 13 века. Там, значит, одной из сторон, если это женщина, монах или, значит, ребенок, да, то есть юноша, разрешается взять наймита. То есть его интересы на поле, вот на этом судебном поединке, может представлять наймит. Вот. Но, кстати, если две женщины спорят друг с другом, то, значит, номер с наймитом не пройдет. Они должны выйти на поле и биться. И, как пишет, значит, Сигизмунд Гербенштейн, что это вообще дело очень забавное, потому что потасовка ведется, значит, кулаками, значит, хватанием за волосы, и, значит, одной и другой стороне, значит, помогают близкие родственники, они, значит, с обожженными кольями действуют. И вообще, говорит, что это все очень превращается в такое забавное зрелище. Сигизмунд фон Герберштейн, барон, австрийский дипломат, уроженец современной Словении, писатель и историк. В 1499-м он поступил в Венский университет, затем начал офицерскую карьеру, участвовал в нескольких военных кампаниях. В 1508-м был посвящен в рыцаре императором Максимилианом I. Герберштейн участвовал в 69 посольствах в разных странах Европы, а также в Турции. Герберштейн дважды посетил Россию. В 1517 году он выступал посредником в мирных переговорах Москвы и Литвы, а в 1526 – в возобновлении договора. Продолжительность этих визитов позволила Герберштейну изучить во многом загадочную тогда для европейцев российскую действительность. А скажите, вот на уровне... князей как таковых, там были судебные разбирательства, если были конфликты, решалось все за столом переговоров или бились насмерть? Скорее второе. Да, вы знаете, это было по-разному. Значит, хорошо, если можно было договориться, но тогда, когда кто-то упирался или там, в общем, в стороны договаривались, тогда, собственно, начиналась война. В этом основная проблема вот так называемой раздробленности, там, неважно, как мы ее называем, феодальную, политическую там, или еще какая-то, которая наступила на Руси вот уже в XII веке, когда единая, значит, территория раскололась на фактически независимые такие, значит, государства или полугосударства. И князьям надо было между собой договариваться. И знаете, у них в летописи, летопись донесла до нас такую характерную поговорку, которая, значит, в их среде сложилась. Значит, один князь другому говорит: «Ну ты же знаешь, что у нас рать стоит до мира, а мир до рати». То есть, значит, ну вот пока нас договор, как бы, договор нас более-менее устраивает, мы его соблюдаем. Но как только что-то, значит, там происходит, и кто-то что-то передумал, то он вправе, была такая специальная процедура повержения крестных грамот, это называлось. То есть, значит, вот князья между собой договорились о чем-то, заключили договор, целовали крест. И на грамотах, значит, написали, они в двух копиях... Да, крест целовал там. Да, на чем? Точно условия, значит, сколько кому властей, кто-то там чего обязан сделать, там, помогать в войне там, против третьей стороны там, и так далее, и так далее. И у каждого сохранялась эта грамота. В том случае, если одна из сторон считала, что другая в чем-то, значит, нарушает эти соглашения, тогда надо было по правилам, эти правила, так сказать, если угодно, рыцарского, так сказать, кодекса, они соблюдались более-менее, по правилам надо было предупредить другую сторону о том, что ты считаешь эти соглашения нарушенными. И надо было послать посла, значит, это, как правило, какой-то видный боярин выбирался, который ехал, значит, к другому князю, к другой стороне, и повергал к его ногам вот эти крестные грамоты, иногда еще надрывая их. То есть знак того, что все, этот договор заключенный и подписанный, скрепленный крестоцелованием, он не действует. А после того, как нет договора, жди рати. И начинались рати. И были, естественно, эти междоусобные войны, где князья уже силой оружия выясняли, кто прав, кто виноват. И вот в этом случае, как летописцы описывают эти войны, далеко не всегда они там сетуют и стенают, вот как автор слова о полку Игореве, о том, что, значит, они между собой воюют. Очень часто летописцы, они на самом деле последовательно на одной какой-то стороне и оправдывают вполне силовые действия того или иного князя. И в этом случае они говорят, что а вот тот плохой нарушил, а вот теперь, значит, будет Божий суд, то есть поединок, вот эта вот, собственно, война рассматривается как Божий суд, и он покажет, что на самом деле мы правы. И если его князь побеждал, то это промысел Божий. Промысел Божий, он и оказался и прав. Иногда и судили князей в рамках съездов, княжеских съездов могли судить. То есть равных себе Рюрикович могли судить вот на так называемых княжеских съездах или снемах. Мы знаем, что вот когда произошел это вот насилие над Васильком Ростиславичем, когда, значит, его оклеветал один из князей киевскому князю Святополку, его ослепили. Такой беспрецедентный случай для Древней Руси, да, Рюриковича ослепили. Вот, значит, среди князей, значит, возник вот такой, поднялся переполох, значит, вот это ослепление, оно подверглось осуждению, и, значит, князья, значит, как, с какими требованиями, значит, с какими обвинениями обратились к киевскому князю. Значит, если он был виноват перед тобой, и ты таким образом его казнил, ну, казнил, значит, не наказал, да, ты должен был собрать нас всех вместе, обличить его в нашем присутствии, и, значит, если ты нас в этом бы убедил бы, и действительно на нем была вина бы, ты мог бы так с ним поступить. Ты его перед нами не обличал, ты это сделал своей волей, тем самым ты нарушил закон. То есть считалось, что вот такие, такого рода дела, они должны выноситься на суд всех Рюриковичей. Да, тем более, что совсем недавно они еще целовали крест о том, что будут, значит, объединиться единым сердцем, будут блюсти русскую землю, да, и то, что, значит, если кто-то другого поднимет руку, то, значит, все мы выступим организованно в защиту прав обиженного. Ну, надо сказать, что... И Давыд Игоревич, который был, значит, виновником всей вот этой вот ситуации, ослепления этого несчастного Василька, его потом тоже судили на княжеском съезде. Он сидел обособленно, сидел отдельно, в то время как все князья собрались, там, не знаю, в одном шатре, и они выносили приговор, значит, наделить его каким-то третьесортным городом, там, каким-то черторийском, выплатить ему такую-то сумму. То есть вот приговор ему был вынесен именно вот таким коллегиальным судом Рюриковичей. Да, но вот здесь надо отметить все-таки специфику вот такого рода, значит, судебных процедур, если угодно, потому что вот эти вот суды между Рюриковичами, это было еще такое, можно сказать, полусемейное, что ли, дело. Они же еще до раздробленности. Ну, даже и в раздробленности они ощущали себя, все князья ощущали себя, в принципе, родственниками. И вот даже тоже в летописи, например, сохранен диалог двух сторон, когда один клан князей Ольговичи, потомки Олега Черниговского, Олега Святославовича Черниговского, говорят другому клану князей, Мономаховичам, то есть потомкам Владимира Мономаха, они говорят, что вы, значит, здесь нас выгоняете и нам там Киев не даете, еще там каких-то властей, значит, мы Ольговичи, вы Мономаховичи, но единого деда внуцы есмы, то есть одного как бы предка, мы потомки вместе с вами. Значит, вот... Ярослав вот, Мудрый. Да, ну, если имеется в виду Ярослав Мудрый, может быть, Владимир Святой, здесь сложно точно сказать, но неважно, в общем, они осознавали свое единое происхождение, поэтому вот эти вот съезды и коллегиальные решения, вот эти многосторонние договоры, это такая довольно специфическая вещь, которая, кстати говоря, потом, вот после монгольского нашествия, она исчезает практически, которая существовала, могла существовать только вот в тех специфических условиях, когда родственники Рюриковичи, так сказать, поделили между собой вот земли единой Киевской Руси. Да, когда-то. Потому что для них вообще Русь – это коллективное владение рода. Да? То есть... Значит, один из Рюриковичей, сейчас не помню, значит, имя, со страниц летописи, кидает обвинение в адрес старших Рюриковичей. Что же, мне нет части в русской земле? То есть он по праву рождения, да, имеет право обладать какой-то частью в русской земле. Во время нашествия и иго, если можно так выразиться, потому что нашествие Батыева и иго – это разные категории, как управлялось с точки зрения права земля русская. Монголы или ордынцы, они же вмешивались, но все-таки не сильно. Земля должна управляться была по законам, их дань интересовала. Внесло ли это какие-то принципиальные изменения? Или все оставалось так, как было до? Никаких. Ну, конечно, верховным сюзереном считался, конечно, хан. Да? Хану можно было апеллировать. К хану на суд князья ездили, их вызывали туда. Но в целом, в общем-то, вот это правовое пространство, на него, в общем-то, не какие-то монгольские традиции там, на уровне Великой Ясы, там, Чингисхан или там, Билик Чингисхан, они, в общем, никакого серьезного влияния не оказали. Да, вот ученые говорят о том, что, в принципе, вот земли русские, которые попали в состав, значит, Золотой Орды, они сохранили, говорят, культурно-религиозную автономию в современных терминах. То есть была оставлена религия, христианство, и были оставлены культурно-правовые традиции, которые здесь существовали, в общем-то, нетронутыми. Другое дело, политическое господство. Вот здесь это был принципиальный момент. Там финансовое вмешательство, требования дани, военной помощи. Вопрос, скорее, заключается в том, что насколько время или эпоха татаро-монгольского ига, золотоордынского владычества, оно приостановило процесс укрепления, развития правового сознания? Или он просто в силу общих причин несколько вот заморозился? Я думаю, что скорее надо вести речь вот именно о втором, о том, что вот этот уровень доверия в обществе, о котором мы вначале говорили, он понизился в силу просто деградации общей, культурной, экономической, ну, прежде всего, конечно, экономической, демографической, потому что просто было вырезано огромное количество людей или выведено. Падением значения городской культуры. Да, потому что, конечно, право, оно все-таки исходит из городов, в первую очередь, по крайней мере, такое письменное право. Сложные процессы, разыскные там, и так далее. Это все-таки городская культура, конечно. Маловозможная в сельской местности. А города были во многом разрушены. Но так, чтобы сказать, что вот специально, значит, монгольские или потом там золотоордынские правители, они насаждали какие-то свои там правовые традиции или заставляли менять русское население там свои традиции на какие-то другие, я думаю, что здесь мне доказательства, во всяком случае, неизвестны конкретные примеры. Князь – это и есть судья, да? То есть, значит, хороший князь, правосудный князь – это князь, посланный Богом, да? Князь, любящий пить вино под звуки гусли, да, в обществе молодых, значит, дружинников. Это, значит, наказание, посланное Богом. Это, да, попытка вот как-то вот привязать какие-то вот эти правовые традиции, положить под них вот эту христианскую, значит, подоплеку, предпринимались. Но не все получалось, видимо. Очень раздражало иностранцев в XVI веке, которые хотели как можно больше подчеркнуть информации о Руси, о великом князе, там, о, значит, его дворе. Ну, говорит, о чем русского человека, о чем только московита не спросишь, на все один и тот же ответ. И это хочешь узнать, ты такой вопрос задаешь, сякой вопрос задаешь, а отвечает все время одно и то же. На все, значит, воля государя есть воля Божья. Воля государя есть воля Божья. И все, говорит, добиться ничего невозможно. Мы сегодня говорили вот о той части истории древнерусского государства, которая относится к истории правовой системы, к пониманию, как выстраивались отношения в обществе в то время. И фактически через право, которое не очень популярно вот в дискуссиях, да, истории правовых отношений, судебной системы, мы более рельефно можем представить себе конкретную жизнь русского общества в то время. Потому что без этой грани четкого представления или это полного невозможно. Хотя, как мы уже говорили, источников почти нет. Но они все, но вот косвенные современные методы позволяют доказательно объяснить или выявить, нарисовать ту картину русской жизни, которая была в то время. Спасибо вам за сегодняшний разговор. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы в ближайшее время встретиться и вновь предпринять экскурсы в отечественную историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.